Они лежали рядом, и все, что было защищено, теперь осталось без защиты. Где раньше была шершавая ткань, все стало гладко, чудесной гладкостью. И круглилось, и льнуло, и вздрагивало, и вытягивалось длинное и легкое, теплое и прохладное, прохладное снаружи и теплое внутри. И крепко прижималось, и замирало, и томило болью, и дарило радость, жалобное, молодое и любящее. И теперь уже все было теплое и гладкое, и полное щемящей, острой, жалобной тоски, такой тоски, что Роберт Джордан не мог больше выносить этого и спросил: «Ты уже любила когда-нибудь?» «Никогда». Потом, вдруг сникнув, вся помертвев в его объятиях: «Но со мной делали нехорошее». «Кто?» «Разные люди». Теперь она лежала неподвижно, застывшая точно труп, отвернув голову. «Теперь ты не захочешь меня любить». «Я тебя люблю», — сказал он. Но что-то произошло в нем, и она это знала. «Нет», — сказала она, и голос у нее был тусклый и безжизненный. «Ты меня не будешь любить. Но, может быть, ты отвезешь меня в приют, и я буду жить в приюте, и никогда не буду твоей женой, и ничего вообще не будет». «Я тебя люблю, Мария». «Нет, это неправда», — сказала она. Потом жалобной, с надеждой, словно цепляясь за последнее: «Но я никогда никого не целовала». «Так поцелуй меня». «Я хотела поцеловать тебя», — сказала она, — «но я не умею. Когда со мной это делали, я дралась так, что ничего не видела. Я сопротивлялась, пока один не сел мне на голову, а я его укусила. И тогда они завязали мне рот и закинули руки за голову, а остальные делали со мной нехорошее». «Я тебя люблю, Мария», — сказал он. «И никто ничего с тобой не делал. Тебя никто не смеет тронуть и не может. Никто тебя не трогал, зайчонок». «Ты правда так думаешь?» «Я не думаю. Я знаю». «И ты меня не разлюбил?» Она опять стала теплая рядом с ним. «Я тебя люблю еще больше». «Я постараюсь поцеловать тебя очень крепко». «Поцелуй меня чуть-чуть». «Я не умею». «Ну, просто поцелуй». Она поцеловала его в щеку. «Не так». «А куда же нос? Я всегда про это думала. Куда нос?» «Ты поверни голову. Вот». И тогда их губы сошлись тесно-тесно, и она лежала совсем вплотную к нему, и понемногу ее губы раскрылись. И вдруг, прижимая ее к себе, он почувствовал, что никогда еще не был так счастлив, так легко, любовно, ликующе счастлив, без мысли, без тревоги, без усталости, полный только огромного наслаждения. И он сказал: «Мой маленький зайчонок, моя любимая, моя длинноногая радость». «Как ты сказал?» — спросила она, как будто откуда-то издалека. «Моя радость», — сказал он. Так они лежали, и он чувствовал, как ее сердце бьется около его сердца. И своей ногой легонько поглаживал ее ногу. «Ты пришла босиком?» — сказал он. «Да». «Значит, ты знала, что ляжешь тут?» «Да». «И не боялась?» «Боялась, очень. Но еще больше боялась, как это будет, если снимать башмаки.